У меня к вам есть одно дело. В Москве готовится к печати сборник воспоминаний женщин о Маяковском. Там воспоминания Марии Бурлюк, Лили Брик, Вероники Полонской, моей мамы и других. Естественно, нам хочется, чтобы там были напечатаны воспоминания вашей матери Элли Джонс. Конечно, это будет небольшой отрывок, часть вашей будущей книги, одна-две фотографии. Нам хотелось бы взять тот фрагмент, что был опубликован в последнем номере журнала «Эхо планеты». Он хорошо написан, искренне и дает представление об отношениях двух любящих людей. Должен вам написать, дорогая Патриция, что этот сборник делается бесплатно всеми его участниками. Как вы, вероятно, увидели, Россия сейчас бедна и не в состоянии оплачивать многие вещи. Составители, комментаторы, редакторы работают бесплатно из любви к Маяковскому и желания выпустить сборник к юбилею. На гонорар рассчитывать нельзя. Я очень жду от вас ответа. Без вашего согласия на публикацию мы не будем действовать. Уверен, что такая вещь создаст рекламу вашей будущей книги. Инна и я шлем вам и всей вашей семье свою любовь, Роджеру, его жене и внуку. С уважением, Катанян, Москва, 8 апреля 1993 года. П.С. Как я и думал, ответа никакого не последовало. Вообще, она странная женщина. Во время своего второго посещения Москвы она была в Цгали. Узнав, что там хранятся письма ее матери Элли Джонс Маяковскому, она попросила их ей показать и перевести. На что Наталья Борисовна Волкова ей ответила: «Дорогая госпожа Томпсон, у вас есть все копии этих писем, которые в свое время вручил вам Василий Васильевич. Перевод их сейчас займет несколько часов, а вы нам сказали, что визит ваш ограничен часом, и время подходит к концу. Скажите, вы их у себя в Нью-Йорке не перевели? Ведь ничего другого, кроме того, что вам дал Катанян, не существует». «Нет», — ответила Патриция, — «в Америке очень трудно найти русского переводчика». Все онемели. Мы, узнав то же, за 2 года не поинтересоваться содержанием любовных писем ее матери к отцу и объяснить это трудностью найти русскоязычного в Америке? Ну и ну. Десятое апреля. Книга «Страсти по Параджанову» остановилась на пороге типографии из-за нищеты издательства. Нужны миллионы на печать, которые я безуспешно пытаюсь найти. Говорят, ищите спонсора. Но я знаю только одного — Чарльза «Спонсора» Чаплина. Но все же Шура Атанасян дает миллион. Натан Федоровский — миллион, с мира по миллиону, бедному на книжку. Но нужного набрать не могу. Невезение продолжает преследовать Сережу и после жизни. Десятое мая. На всех парах приближается юбилей Маяковского, разбрызгивая вокруг сплетни и дрязги. Пошлятина плюс хлестаковщина в интервью Дувакина. Просто дух захватывает от глупого хвостунишки Маяковского, каким он выглядит у него. То ли еще будет, когда опубликуют дальнейшие его записи, ведь он записывал старых маразматиков, которые с радостью врали и путали. Я отказался дать интервью в «Московский комсомолец» из-за того, что они напечатали вранье «Мозг Маяковского».